Каковы, однако, польза, следствие, результат такого знания? В нынешнее время мы вообще все измеряем пользой, проще говоря, числом фунтов, шиллингов и пенсов. Но по какому праву, кто бы то ни было, может требовать, чтобы истина оценивалась деньгами или выгодой? Предположите, что пользы нет. Разве истина от этого уменьшится? Полезность – не доказательство истины. И тем не менее, в этом знании заключается громадная польза. Каждый добивается счастья, но большинство ищет его в вещах приходящих и нереальных. Еще никто никогда не находил счастья в чувствах и чувственных удовольствиях. Счастье может быть найдено только в духе. Следовательно, самая высшая польза для человечества состоит в том, чтобы найти духовное счастье.